Часть третья. Аль-Хамра. Глава девятая. Дом Абу Аль-Хейра. Через две недели трое нищих в пыльных лохмотьях, держась за руки, входили под арку в форме лошадиной подковы Баб-эль-Адрара, ворот горы, вместе с толпой, направлявшейся на рынок. Никто не обращал на них внимания, так как нищих в Гренаде было полно. Самый высокий из троих, настоящий гигант, шел впереди, но не издавал ни звука. Конечно, не мой. Затем шла женщина, грязная, в изношенных туфлях, без задников, покрытая куском черной хлопковой ткани, из-под которой блестели темные глаза. Третий из них, видимо, слепец, если верить его нетвердой походке и манере цепляться за руки других, был чернявый человечек, который на ходу пытался разбудить милосердие у прохожих жалостливым голосом бубня несколько строк из Корана. Никто, во всяком случае, не узнал бы в этих жалких людях трех удалых всадников, выехавших две недели тому назад из Кока. Но Жос настоял, чтобы они выглядели именно так. «Если только поймут, что мы христиане, мы погибли», — сказал он двум спутникам. «Нашими головами украсят стены Гренады, Красного города, а тела наши пойдут на корм собакам, их бросят в ров. И единственный способ пройти незамеченными — прикинуться нищими». Бывший нищий бродяга оказался настоящим художником, когда принялся за дело. Двор чудес, который долгое время он украшал собой, был в этом смысле лучшей школой. Он умел чудесным образом таращить глаза, так, чтобы люди видели только белки, и с сознанием дела делать вид, что он слепой. «Слепцы пользуются неким вниманием в исламских землях», — объяснил он, — «и нас оставят в покое». Что касается Катрин, она, переступив границы королевства Гренады, смотрела во все глаза, так как было все интересно и необычно. Она даже забыла, насколько последняя часть их пути оказалась трудной. Готье, Жос и она сама вынуждены были бежать от Толедо, где царствовала чума и где опять, в какой уж раз, евреи вызывали народный гнев. Евреев гнали прочь, сжигали на площадях их святые книги, конфисковывали их имущество, убивали по любому малейшему поводу. Древний город, настолько древний, что Адам был его первым королем, купался в крови, от которой Катрин и ее спутники постарались держаться подальше. Но невольно они попали в другую переделку. После бесполезных стычек у границы с Гренадой армия кастильского коннетабля Альваро де Луна направилась к Вальядолиду. Областям, по которым проходили войска, пришлось расплачиваться за плохое настроение кастильцев из-за их бесславной и бесполезной военной кампании. По пути люди Альваро де Луна грабили и уничтожали все, как в побежденной стране. Горцы, такие бедные, что иногда им приходилось питаться только травами, которые они собирали на своих выжженных солнцем плато, разбегались при их приближении, как стайки воробьев от ястреба. И трое французов поступили так же. У Хаэна их захватили несколько разведчиков из авангарда армии Альваро де Луна, но благодаря силе Готье, гибкости и ловкости Жоса им удалось бежать, и они были счастливы, что отделались потери лошадей. Впрочем, как заметил тогда Жос, мавританская граница была уже недалеко, и им все равно пришлось бы отказаться от лошадей, так как нищие редко ездили верхом. «Их же можно было продать», — заметил Готье, как добрый нормандец. «Кому? В этой прекрасной стране нет ни души, у кого было бы достаточно денег, чтобы купить даже жалкого ослика. Земля здесь плодородна, но вот уже годы люди воюют, и в этом краю даже трава больше не растет. То сарацины совершают походы на север, то кастильцы устремляются на юг в надежде завершить, наконец, свою реконкисту. Но для людей Хаэна и его окрестностей результат один и тот же — выжженные земли». Трое путников пошли дальше пешком по едва заметным тропинкам на хребте Кордильера Бетика, продвигаясь вперед по ночам и прячась днем, ориентируясь по звездам, которые для парижского нищего, как и для великана из нормандских лесов, казалось, не имели никаких секретов. Эта последняя часть пути была суровой, изнурительной, но Катрин перенесла ее с большим мужеством. Незнакомое небо, гораздо более яркое, чем все, что она до сих пор видела, говорила ей, что она приближалась, наконец, к тому странному, пленительному и опасному месту, которое зовется Гренадой, где живет Арно. Дорога, по которой они шли, еще носила следы войны, страданий, смерти. Иногда в темноте они натыкались на труп, который гнил под каким-нибудь тернистым кустом, или же во время дневного отдыха леденящий душу крик стервятников раздавался в синем небе. Большие черные птицы тяжело летали кругами, а потом камнем падали на землю. Но когда с высоты выжженных камней Сьерры на восходе Катрин обнаружила в солнечном свете наступавшего яркого южного дня великолепную Гренаду, лежавшую в обрамлении гор, словно в огромной раковине, перламутр которой хранил блики моря, город, как драгоценность, простерся у края зелено-золотой долины, которую со всех сторон прикрывали снежные вершины гор, молодая женщина долго стояла в восторге. Бесчисленные ручьи, срываясь со склонов гор, устремлялись к двум быстрым потокам и наполняли свежестью эту чудесную страну. А та, казалось, тянула к небу, словно подношение, на высоком выступе из красных скал, выступавших из зелени, розовый, переливающийся разными оттенками, мавританский дворец. Высокая цепь крепостных стен, над которыми высились квадратные башни, нежно обнимала целый мир из цветов, деревьев и беседок. Там и сям, поблескивая, виднелись фонтаны, водные зеркала бассейна. И вплоть до суровых кирпичных обводных укреплений не было места, которое не украсили бы с особой, причудливой мягкостью, словно не решаясь нарушить гармонию этой счастливой долины, где богатство и изобилие стелились удивительным узорчатым ковром. Вокруг сказочного дворца виднелся город на гладких холмах, по которым шли крепостные стены. Изящные стройные минареты белого или красного цвета устремлялись вверх рядом с зелеными и золотыми куполами мечетей. Над домами высились дворцы, но выше всех была внушительная масса медресе исламского университета, который спорил с тяжелым зданием большой больницы Маристана, в то время самой лучшей в Европе. Это был час восхода солнца, час, когда с каждого из минаретов слышались пронзительные голоса муэдзинов, звавших верующих на молитву. Горная дорога в том месте выходила на площадку, откуда открывался весь изумительный край. Катрин присела на камень у самого края площадки. Оба ее спутника отошли, оставив ее размышлять в покое, также присели чуть дальше за поворотом дороги. Катрин не могла оторвать глаза от сказочного пейзажа, раскинувшегося у ее ног. Вот она, далекая цель ее безумного путешествия, предпринятого против всякого здравого смысла. Она чувствовала, что взволнована до слез, оказавшись перед такой красотой. Разве это не страна снов и любви? И разве можно здесь жить иначе, чем в радости и счастье? Она страдала, дрожала, проливала слезы и кровь, но все же пришла. Пришла. Теперь бесконечные дороги пройдены. Она достигла желанного горизонта. Прошли ночи сомнений, когда она спрашивала себя, доберется ли когда-нибудь до этого места. Иногда в минуты отчаяния она ловила себя на том, что Гренада — это вымысел и плод воображения. Теперь Гренада была перед ней, лежала у ее ног, как ласковый зверь, и радость ее была так велика при виде этого города, что на время она забыла об опасностях, которые могли ее здесь ожидать. Теперь Арно был всего в нескольких шагах от нее, а жилищем его, видимо, был как раз этот сказочный дворец под такой хорошей охраной. Так хорошо охранялся, слишком хорошо. Мысль, едва возникнув, сразу охладила ее радость. Эти прекрасные сады росли в крепости. Под зелеными пальмами, под изобилием листвы и роз были солдаты, оружие. И та женщина, которую Катрин ненавидела уже заранее. У нее, видно, были все средства защитить себя и сохранить добычу. Как добраться до дверей дворца? Как же в них проникнуть? Как найти Арно в этом множестве улочек, в этом мире, однако имевшем границы? Потребовались бы целые армии, чтобы победить этот город, и Катрин хорошо знала, что армии свирепого кастильского коннетабля уже ломали себе на нем зубы и делали это многие годы подряд. Никто не мог похвастаться, что сумел нарушить границы Гренады и потом прожил долго. Надо было побороть отчаяние, которое пришло так скоро за радостью победы. Катрин опустилась на колени в пыль, сложила руки и закрыла глаза. В течение долгих минут, так же пылко, как и у стен странного городка Пьюи, она молилась, прося небо сжалиться, наконец, над ней и возвратить ей человека, который вместе с ее ребенком составлял единственное ее богатство на земле. «Ты не позволишь, о Господи, чтобы я добралась, наконец, до этого далекого берега, только для того, чтобы здесь погибнуть в пучине. Ты не пожелаешь, чтобы горе мое и боль были напрасны, и чтобы я потеряла здесь сердце и любовь, ибо ты справедлив. И даже если часто мне случалось заслужить твой гнев, не гневайся более, ибо ты милосерден, и я молю тебя о милосердии». Чья-то рука мягко дотронулась до ее плеча, и это заставило ее открыть глаза. Катрин увидела Жосса, который, наклонившись над ней, пытался осторожно поднять. «Молиться на самом видном месте, дама Катрин, какая же это неосторожность! Разве вы забыли, что мы здесь в стране неверных? Здесь, вы видите, нет ни одного дома Божьего, а только мечети, где эти нечестивцы молятся своему Богу. Быстро вставайте, если кто-нибудь вас заметит». С силой он поставил ее на ноги, и она улыбнулась ему из-под черного покрывала. «Простите, думаю, я обо всем забыла. Здесь так прекрасно. Страна — это настоящий рай. Это-то больше всего и приводит меня в ужас, друг Жос. Когда живешь среди такого великолепия, все забывается. Видно, и дышать-то потом будет трудно вдалеке от этих гор, прохладных вод, здешних садов. А мой супруг, перед тем, как уехать из наших мест, видел только мерзость лепрозория. Как же мне упрекать его, если он откажется туда возвращаться? Мессир Арно вовсе не любит сладкую жизнь и цветущие сады», — прервал ее отрывистый голос Готье. «Мне что-то не представляется, как это он играет на лютне или нюхает розы в шелках и атласах. Шпага, кольчуга — вот что он любит. А еще больше суровую походную жизнь и большие дороги войны. Что же касается этого так называемого рая...» «Забавный рай», — прервал его насмешливо Жос. «Этот дворец, скорее, город-дворец, который называется Аль-Хамра, красный, походит на розу. Под ее благоухающими лепестками торчат жестокие шипы. Смотрите сами». Худая рука парижанина сначала показала на горные хребты, усеянные фортами, оборонительными сооружениями, укрепленные стены которых вовсе не отличались мягкой прелестью. Там не было цветов, деревьев, верхушки которых покачивал бы напоенный ароматом цветущих апельсинов ветер. Не было шелестящих пальм, а сквозь зубцы виднелись мрачные отблески стали, сияющие мавританские шлемы с белыми тюрбанами. Потом рука Жосса спустилась к двойной обводной стене самого города Гренады и ткнула в части парапета между двумя амбразурами, над которыми высились странные шары. «Срубленные головы», — только и сказал он. «Как это гостеприимно!» Катрин вздрогнула, но мужество ее от этого не уменьшилось. Западня была соблазнительной, цветущей и, безусловно, опасной, но она силой своей любви сорвет с нее чары, опутавшие ее супруга. «Пойдем туда», — только и сказала она. Лохмотья, которые прикрывали их, были сняты Жоссом с трупов. Катрин тошнила от их грязи, но под этим черным покрывалом она чувствовала себя в укрытии. В этой стране, позволявшей женщинам показывать только глаза, было очень удобно скрыться от любопытных глаз. Устремив глаза на сады, над которыми так красиво высились стены Аль-Хамры, Катрин, положившись на своих спутников, шла с бьющимся надеждой и тревогой сердцем. Крестоносцы прежних времен должны были испытывать примерно такие же чувства при виде Иерусалима. Среди жестикулировавшей и горланившей толпы, пахшей жасмином и прогорклым растительным маслом, они прошли первую довольно ветхую обводную стену. Вторая оказалась далеко за пустым пространством без деревьев и каких-либо построек. Но там также было полно народа, как на ярмарочном поле в рыночный день. Здесь торговали зерном, фуражем, травами. Ослы, мулы, овцы, верблюды беззаботно ходили между мешками, положенными прямо в пыль, а рядом сидели мусульмане в полосатых халатах, громкими голосами призывая покупателей. Дальше торговали дровами, углем, а еще дальше соломой, сеном, зеленым фуражом. Вторая обводная стена, гораздо более высокая, за которой уже находился сам город, в него вели подковообразные ворота, создавала фон красного живописного полотна для толпы, пестревшей всеми цветами земли, от черного до теплого красного цвета, а также всех коричневых, серых, желтых и охристых тонов. Потом, пройдя вторые ворота, Катрин увидела, что все вокруг стало зеленым. Огромные охапки мирты, базилика, эстрагона, лаврового листа наполнили благоуханием голубой воздух по соседству с корзинами, полными оливок, лимонов, фисташков и каперсов, бурдюками из козьих шкур, полными топленого масла и меда. Этот красный город, в белое сердце которого проникла Катрин, с домами с плоскими крышами и гладкими, покрытыми известью стенами, выглядел словно огромный рог изобилия, из которого истекало благополучие. Гренада была когтем, наложенным на самый кончик Европы огромной, таинственной, плодородной Африкой, которая открывалась за ней до самого края неба. От победителей испанцев, ужасных альморавитских или альмахадских султанов, людей под черными покрывалами, прибывших с высоких атласских гор и из сказочного Марракеша, теперь оставалось совсем немного. Только вот это самое королевство Гренада с уменьшившимися границами, Гренада, сладкая и красная, как тот плод, имя которого она носила, этот город заключил в себе весь Восток и всю Африку. «Какая сказочная страна!» — прошептала Катрин в восхищении. «Сколько богатств!» «Лучше избегать разговаривать по-французски», — подсказал Жос. «Здесь этот язык мало распространен у мавров. Вот мы и на площади». «У вас есть представление о том, где живет ваш друг-врач?» «Он говорил мне, что живет на берегу речки, над которой стоит его дом». Она остановилась, глаза ее широко раскрылись. В узенькой улочке, вившейся между домами с белыми стенами без окон, продвигалось шествие, вооруженные палками глашатые отталкивали с дороги бродячих торговцев, которые наполняли воздух выкриками и звоном колокольчиков. За глашатаями ехали всадники в белых бурнусах. Наконец, на плечах у шести черных рабов, словно изваянных из черного дерева и голых по пояс, появились золоченые носилки, плывя над головами, как каравелла над волнами. Катрин и ее спутники едва успели прижаться к стене дома, чтобы их не коснулась палка глашатаев, которые орали во все горло. Проплывая мимо Катрин, занавески из лазоревого муслина от порыва ветра раскрылись, и молодая женщина смогла увидеть, как лежа на золотых подушках, одетая в голубые одежды, тонкая и гибкая девушка с длинными черными косами, в которые были вплетены золотые цехины, поспешно покрыла лицо одним из своих покрывал. Но молодая женщина успела заметить красоту этой девушки, ее властный профиль и огромные черные глаза — драгоценности, которые украшали ее шею и грудь. «Кто эта женщина?» — спросила она сдавленным от неожиданного страха голосом. «По крайней мере, это принцесса». Не отвечая ей, Жос, усвоенным им плаксивым голосом, спросил у водоноса, прижавшегося к стене рядом с ним, кто была женщина в носилках. Ответ сразил Катрин. Жосу не пришлось переводить его, ибо с тех пор, как они пересекли Пиренеи, он обучал молодую женщину как мог арабскому языку. Она знала уже достаточно, чтобы следить за легким разговором, и теперь превосходно поняла то, что сказал водонос. «Это драгоценная жемчужина Аль-Хамры, принцесса Забейда, сестра Калифа». Сестра Калифа. Женщина, которая отобрала у нее Арно. Почему же так должно было случиться, что с первых ее шагов в мавританском городе она увидела свою соперницу. И какую соперницу? Разом рухнула прекрасная вера Катрин, которую она пронесла по всему бесконечному пути от Пюи и которая привела ее в этот чужой город. Красота ее соперницы, которую удалось на миг увидеть, придала ее ревности страшную остроту, привкус горечи, и эта горечь наполнила ядом, отравила даже горячий утренний воздух. Катрин побрела дальше вдоль стены, камни которой обжигали как огонь. Ее сразила огромная усталость от всей дороги и от шока, который она только что получила. Горькие слезы подкатывались к глазам. Арно для нее потерян. Как же теперь в это не верить после ослепительного видения из золота и лазури, которое только что проплыло перед ней? Сражение было заранее проиграно. «Умереть!» — прошептала она про себя. «Умереть и немедленно!» Это был только непонятный шепот, но Готье его расслышал. Пока Жос расспрашивал о дороге бродячего торговца, который предлагал миндаль, полный зернышек и очень сочные гранаты, Готье встал перед поникшей молодой женщиной, грубо ухватив ее рукой. «Ну и что? Что изменилось? Почему это вы хотите умереть? Потому что видели эту женщину? Ведь именно ее вы хотите победить». «Победить!» — вскричала она с болезненным смехом. «Победить? Какими средствами? Даже бороться не стоит. Я была безумицей, надеясь, что смогу его отвоевать. Ты же ее видел, эта принцесса неверных. Фортуна был прав. Она прекраснее дня, и у меня нет ни одного шанса против нее». «Ни одного шанса? Почему же? Но вспомни это ослепительное видение и посмотри на меня». Он удержал ее от рокового жеста, который она собиралась сделать, сорвать с себя это грязное черное покрывало, под которым она задыхалась, открыть лицо и светлые волосы. «Вы дошли до предела, но нужно прийти в себя. На нас уже смотрят, ваша несдержанность всех нас ставит в опасное положение. Наш непривычный здесь язык...» Он не стал продолжать дальше. Усилием воли Катрин заставила себя успокоиться. Готье сказал единственную вещь, которая могла ей помочь. Он напомнил ей, что ее поведение всех ставило под угрозу гибели. Впрочем, Жос уже подходил. Ощупывая стену, мнимый слепой прошептал. «Знаю, где живет врач. Это недалеко. Между холмом Аль-Казаба и стенами Аль-Хамры на берегу речки. Торговец миндалем мне сказал, между Кади и Хаммамом большой дом, откуда видны пальмовые деревья». Не произнося больше ни слова, взявшись за руки, они пошли дальше. Шершавые ладони друзей немного поддержали силы Катрин. Она радовалась, что опять увидит Абу Аль-Хейра. Маленький мавританский врач обладал секретом слов, которые успокаивали и ободряли. Столько раз его странные философские изречения вырывали ее из горя, отчаяния, от которого она чуть не умерла. Она больше ничего не видела вокруг, перестала интересоваться городом, который мгновенно до этого ее очаровывал. Между тем ее спутники увлекли ее в очень удивительную улицу, обсаженную розовыми кустами, сквозь которые, словно сияющие стрелы, проникали лучи солнечного света, а между ними, с обеих сторон, шли открытые лавочки без дверей, где работали медных дел мастера и жестянщики. Их удары молотками наполняли улицу веселым перезвоном, а вокруг этих ремесленных мастерских громоздились тазы, кувшины для воды, котлы из желтой или красной меди. Они мягко поблескивали, делая из каждого такого магазинчика некий драгоценный грот. «Рынок жестянщиков», — объяснил Жос. Но Катрин ничего более не видела, ничего и не слышала. Она воскрешала перед глазами профиль слоновой кости, миндалевидные сияющие темные глаза между густыми ресницами, изящное тело среди золотых подушек. «Она слишком красива», — твердила себе Катрин. «Она слишком красива». Она повторяла про себя эту маленькую фразу, жестокость которой мучила ее, твердила как назойливый мотив. Между тем на берегу прозрачного потока, вскипавшие пеной воды которого ускользали под стены, перед ними возник дом врача Абу под зелеными перьями пальм, которые, казалось, росли прямо из его середины. «Вот мы и пришли», — произнес Готье, — «вот цель нашего путешествия». Но Катрин покачала головой, посмотрев, как по другую сторону потока, очень высоко над водой скалистый выступ гордо вздымал к небу розовый дворец. Цель была там, наверху, и у нее не было более ни сил, ни мужества, чтобы карабкаться вверх. Между тем, когда красивая дверь с двумя створками, искусно отделанная и украшенная гвоздями, открылась перед ней, ощущение времени вдруг совершенно исчезло. Катрин внезапно помолодела на 10 лет, ибо сразу узнала черного великана в белой одежде и с белым тюрбаном на голове. Он стоял в дверях. Это был один из двух немых рабов Абу Аль-Хейра. Раб нахмурил брови, неодобрительно взглянул на трех нищих и хотел было закрыть дверь. Но Готье быстро выставил ногу и помешал ему, а Жоз убедительно сказал: «Пойди скажи твоему хозяину, что один из самых старых друзей желает с ним повидаться. Друг из страны христиан». «Он ничего не может сказать», — вмешалась Катрин. «Этот человек нем». Она сказала это по-французски, и черный раб посмотрел на нее с удивлением. В больших глазах на выкате Катрин увидела искру и быстро опустила свое черное покрывало. «Смотри», — сказала она, на этот раз по-арабски, — «ты меня помнишь?» Вместо ответа раб, выкрикнув какое-то восклицание, опустился на колени, ухватился за край лохмотьев Катрин и поднес его к губам. Потом, вскочив на ноги, он бегом бросился во внутренний сад, который виднелся за квадратной прихожей, выложенной широкими кирпичами. Тонкими колонками прихожая выходила во двор, усаженный зеленью и цветами, там росли и те самые, уже замеченные ими, три пальмы. Широкий водоем в обрамлении прозрачного алебастра сверкал потоком прозрачной воды и освежал все жилище. Цветущие розы и апельсиновые деревья, отягченные белыми цветами с пьянящим запахом, окружали прекрасный дом с колоннами. Прозрачный алебастр украшал галерею на втором этаже. Свежая вода пела свою песню в саду. Абу Аль-Хейр любил простоту в каждодневной жизни, но вовсе не отрицал при этом комфорта.